«Господин Замойский! Господин Замойский!» Он сел и вырвался из рук, что его трясли. «Вы хорошо себя чувствуете?» – спросил доктор Сойден. Замойский кивнул. «Как ваше имя?» «Замойский, Адам. Который час?» «Вы были без сознания 9 часов». «Проклятие! Что случилось?» «Вы опрокинулись и ударились головой о дерево. Превосходная шишка. Не нужно было столько пить». Замойский пощупал у себя на затылке. И вправду, дородный шишак. Он лежал в своей комнате, в западном крыле замка. Встал с софы и подошел к окну. Оттуда, с высокого первого этажа, видел 2/3 газона. Уже горели лампионы, созвездия разноцветных шаров света, отгоняющих вечерний сумрак за прямоугольную площадку зелени. А там все еще продолжалось веселье. Музыка долетала даже сквозь закрытые окна. На террасе, в легкой дымке теней, двигались танцующие пары. Скрипнула дверь. Замойский оглянулся. Это вошла Нина. Вошла, взглянула на доктора Сойдена, на Адама, вздохнула с облегчением. «А я уже боялась, что сотрясение мозга или что похуже», — сказала она, подходя. «Лучше всего, если бы мы считали этого негодника. Пользы было бы больше», – пробормотал доктор, обращаясь к Нине. «Если так пойдет и дальше, мне придется написать его заново. Скажи Джудасу, чтобы наконец вынул его из тела и вложил в славинское чистилище. Через 2 часа отдам ему 1 000 000 выфренованных Адамов Замойских. И, может, среди них попадется френ более полезный, чем пьяный клоун». «Что? Ну что? Зачем тебе...» Нина подошла к Замойскому, он отступил. Она вытянула руку, он отвел ее. Не смотрел на женщину, смотрел на Сойдена. «Господин доктор», – начал он неторопливо, обходя кресло с противоположной стороны. «Господин доктор, не были бы вы столь любезны повторить, что вы, собственно, сказали?» Доктор Сойден глянул на Нину. «Что происходит?» «Именно, Нина», – усмехнулся Замойский. «Может, объяснишь нам, что происходит?» Нине, похоже, совершенно не понравилась эта усмешка. «Успокойся, Адам, я сейчас все...» Доктор Сойден смотрел на приближающегося Замойского с удивлением, которое ограничило с восхищением. «Он что же, поколотить меня собрался?» Нина со вздохом упала на обитое кожей кресло. Громко скрипнула черная кожа. «Не исключено». «Бить меня собрался!» – крикнул высоким голосом Сойден, почти радостно. Замойский опустил взгляд на свои сжатые кулаки. Был он без пиджака, покрой белой рубахи не мог скрыть широкие плечи и крепкие руки. Сгорбившись, Адам сильно напоминал приготовившегося к атаке быка. «Ну да, ну да», – двигал он челюстью, пережевывая эти слова, будто камни. Они почти слышали, как те скрежещут у него на зубах. «Ну да, да, да, да, ну да». Сойден театральным жестом отер со лба пот. «Ах, палец божий, что-то в нашем големе заклинило». Доктор поклонился Нине. «А тебе бы лучше самой засветиться, пока Джудас тебя не ресетнул. Пойду-ка я в рыцарскую, что-нибудь съем. Еле на ногах держусь. С полудня тревога за тревогой. Что за день? Славинец бы не успел у...» Он вышел, продолжая что-то бормотать себе под нос. Замойский окрутился на пятки, сделал 2 больших шага и навис над Ниной. Та приподняла бровь. «Ого!» «Говори!» Она показала ему язык. «Я ударился головой о ствол», – начал он медленно. «Кто-то... что-то меня толкнуло, я помню. Что там произошло? Что с Анжеликой Макферсон?» «А что с ней могло бы статься? Может, тебе лучше лечь и поспать, а?» «Я 9 часов спал». «Ха-ха, если б только 9». «Что это за игры? Ты снова меня?» «Снова?» – усмехнулась она, машинально покручивая кольцо на пальце. «Снова? Какое там снова? Хочешь развлечься? Да? Если уж и так тебя распахало. Если уж и так мы оба окажемся на помойке, и мне можно больше не гладить тебя по головке. Может, и правда молот окажется полезней. Но так скажи мне, кто я такая?» «Нина». «Да». «Нина». «Ну и?» «Нина». «Слушаю». «Нина». «Нина, Нина, Нина. Как зовут наших детей? Сына, дочку? У нас вообще есть дети?» «Нет, это я твой ребенок. Так? Или не так? Хотел бы меня трахнуть?» Ущипнула она себя за сосок через платье. С губ не сходила усмешка. Невинная, страстная, насмешливая, сочувствующая, злая. Что бы ни подумал о ней Замойский, все будет правдой. «Нина, господи боже, я...» Стена, белая стена, мягкий матрас. Ударил, отскочил, ударил, отскочил. Не за что уцепиться ассоциациям. Он царапал воздух, кусал зубами дым. «Нина, Нина, Нина!» Пустота и хаос. «Кто она такая? Я веду себя с этой женщиной так, словно мы знакомы уже много лет. Каждое слово взывает к памяти 1000 других слов. Каждый жест к памяти 1000 других жестов. Старые знакомые на самом деле никогда не разговаривают друг с другом. Только с аккумулированными воспоминаниями своих прошлых разговоров. С кем я говорю сейчас? Кто она такая? Как я с ней познакомился? Где я с ней познакомился? Привез ее к Макферсону с собой? Прилетела она с делегацией Транкс-Пола или сама? Откуда она вообще взялась? Она не полька. Мы разговариваем по-английски. Этот акцент? Американка? Я даже не знаю ее национальности. Боже милостивый. Хоть что-то. Голос, образ. Самое поверхностное воспоминание из нашего прошлого. Нету, нету, нету. Память о Нине глубиной всего в несколько дней. Несколько дней. Время моего визита к Макферсону. Прошу прощения. Отчаявшийся. Она наверняка не могла не видеть это отчаяние. Он потянулся к ней раскрытой ладонью. Словно прикосновение могло вытащить на поверхность сознания то, чего не вынуть словами. Женщина ждала прикосновения с пассивностью домашнего животного. Цветка, мебели. Он вздрогнул, отступил. Она не двигалась. Дышит ли она вообще? Замойский сомневался. Что-то пульсировало на затылке теплой болью. Верно, я ведь ударился головой. Такое случается. Она смотрела на него с лицом, лишенным всяческого выражения. Будто с лицом куклы. Или трупа. Он вышел из комнаты. Услышал, как она поднялась и пошла следом. Заставил себя не оглядываться. Длинный коридор вел из западного крыла к центральной галерее. Та подковой загибалась над просторным главным холлом замка. Пол холла был чуть ниже уровня земли. Замойский хорошо знал расположение помещений первого этажа. Знал, что за теми дверьми, скрытыми под галереей на противоположной стороне подковы, что отворились с резким скрипом, едва Адам вышел из коридора, что за ними начиналась лестница, ведущая к закрытым для гостей подвалам Фарстона. Остальная часть замка, кроме восточного крыла и пятого этажа, оставалась доступной для всех, и Замойский успел исследовать ее довольно подробно. Был это весьма красивый замок, памятник, наполненный другими памятниками. Все в прекрасной сохранности. Неудивительно, что Джудас так горд этим замком, что приглашает своих партнеров по делам именно сюда. Здание, несомненно, производит впечатление. Давит на подсознательном уровне. Все эти портреты предков, инкунабулы в вакуумных витринах. Средневековые доспехи над каминами, огромными, словно врата соборов. Во время ужина здесь зажигали свечи в высоких канделябрах. Слуги носили ливреи в фамильных цветах Макферсонов. В дверях подвальной лестницы появился Джудас Макферсон. Миллиардер вошел в холл и взглянул на распахнутые настежь деревянные ворота, из которых вглубь затененного холла били разноцветные огни и плыли волны звуков. Музыка, смешанные голоса людей, смех и окрики, шум деревьев, овиваемых вечерним ветром. Взглянув, Макферсон громко выругался. Выругавшись, несколько раз подпрыгнул на одной ноге, дотронулся выпрямленным пальцем до носа, колена, второго колена, куснул себя за этот палец, после чего сделал три быстрых сальта, остановился в полуприседе, сжал правую ладонь в кулак и с размаху ударил ею в мозаичный пол холла. Раз, другой. Снова выругался, скривившись от боли. Встал, пошатнулся. Его левое плечо подрагивало в неритмичных конвульсиях. Замойский наблюдал за этим в немом удивлении. Нина остановилась за его спиной. Он чувствовал на затылке ее теплое дыхание. Джудас Макферсон безумствовал в холле. Фрак, жилетка, исподние, измятые и грязны. В двух-трех местах уже порваны. На спине длинная черная полоса. А Макферсон безумствует дальше. Теперь вот пытается ходить на руках. «Джудас Макферсон», – думал Замойский, – «председатель холдинговой верфи, магнат военной промышленности». Адам помнил, как Макферсон приветствовал его в Фарстоне сразу после прилета Замойского из Варшавы. Приветствовал всю переговорную группу из Транкс-Пола с Яксой во главе. Быстрое сильное пожатие руки, взгляд в глаза. А теперь паяц. Кстати, что с ними? С Плетинским, с Яксой? Это весьма мило со стороны Макферсона, что пригласил нас на свадьбу собственной дочери. Но самое время подписать условия. Совет на нас в суд подаст, если этот пакистанско-словацкий консорциум первым подпишет бумаги. Джудас ходил по холлу на руках, туда-назад. От каменных стен отталкивался согнутыми в коленях ногами. Через холл прошли трое кельнеров. Ни один даже не моргнул. Обошли миллиардера, умело балансируя под носами. «Пойдем, пойдем», – шептала Нина. «Ну пойдем. Не нужно попадаться им на глаза. Сейчас уснем. Сейчас конец. Все, уже все, спокойно. Пойдем, Адам, вернемся в лоно, все начнется сызнова. Снова меня полюбишь, или нет, снова искренне и навсегда». Снаружи наплывала теплая ночь и целительная музыка. Адам гневно тряхнул головой. Сгорбленный, с напряженными мышцами шеи и плеч, стиснув ладонями перила, выглядел так, словно готов был разломать эти деревянные поручни голыми руками. Он покраснел, челюсть ритмично ходила, словно Замойский пережевывал молчание. Каменное молчание, единственную защиту перед быстро приближающимся безумием. В дверях, из которых вышел Макферсон, появилась фигура высокого мужчины. Опершись о косяк, он поглядывал на Джудаса, который для разнообразия принялся развязывать и завязывать шнурки своих штиблет. Раз, второй, третий, пятый, все быстрее, меняя ногу, а в конце пользуясь только одной рукой. Замойский сильнее стиснул кулаки. Фаланги его пальцев обрисовывались под натянутой кожей. Женщина его беспамятства тянула за рукав. Клинический сюрреализм ситуации заставлял кожу покрываться мурашками, волосы вставать дыбом на затылке, гнал по хребту волны холода. Не хватало дыхания. Кто-то вогнал снизу в легкие Замойского трубки вакуумной помпы и теперь включил машину на полную мощность. Шотландский аристократ по крови и деньгам, отправляющий на его глазах ритуалы чокнутого, в элегантном фраке с невозмутимой серьезностью на лице. Ну это уж чересчур. Или этого нет на самом деле, или... «Господин Адам, могу я пригласить вас перемолвиться словечком?» — крикнул Джудас, перебарывая легкую одышку. Замойский выпрямился, отпустил поручень. Нина поспешно отступила от него, прячась в тень. Уже спускаясь в холл, он оглянулся, лишь теперь, и перехватил ее взгляд, грустный, слегка усталый. Сразу под галереей, рядом с центральной лестницей, находился красно-черный барельеф с гербом рода Макферсонов. Дракон на нем был красным, камень черным. Под ним девиз рода «Унгуибус эт ростро» – «Когтями и клювом». Джудас ударил себя кулаками в грудь, сделал несколько быстрых вдохов, снял фрак и швырнул его высокому мужчине, что стоял в дверях подвала. Замойский только сейчас разглядел его лицо и узнал. Это был какой-то ассистент миллиардера. Макферсон кивнул Замойскому. «Пройдемся?» – спросил он неторопливо. Не дожидаясь ответа, широко замахал руками, схватил Адама под правый локоть и повел на террасу. Они миновали несколько сонно танцующих пар и свернули к юго-восточному углу. Остановились лишь около каменной балюстрады. Перед ними раскинулась свадебная площадь, наполненная дрожащими тенями, освещенная шарами мягкого света, заслоняемыми движущимися и неподвижными абрисами людей и предметов. Музыка плыла вместе с холодным воздухом, в котором все сильнее разливался запах озера, быстро отдающего тепло. Однако самого озера отсюда они не видели. Замойский вздохнул поглубже и ощутил, как оживает его тело, как проходит по нервам дрожь, отряхивая ржавчину. Даже холодный камень балюстрады под подушечками пальцев теперь куда каменней, куда холодней. Так мир становится реальней, скачками в интенсивности ощущений. Макферсон не отпустил Адама. Взгляд с расстояния в 20-30 сантиметров был словно выстрел в лоб. Эти глаза, эти слегка искривленные губы, несколько глубоких морщин, все подчеркнуто резкой тушью отвердевающего тумана. Это, несомненно, снова был тот, придавливающий самим своим присутствием Джудас Макферсон, перед которым делался покорным даже Якса, взглядом, мимикой, жестом. У Замойского были наготове вопросы, дюжина вопросов, словно коллекция отточенных ножей. Но с рукой Джудаса под своим локтем, он полная беспомощность. Джудас же бил прямо в лоб Моргенштерном. Бац, бац, бац. «Видите ли, господин Замойский, на самом деле мы все вас обманывали. Увы, дольше уже не можем. У вас в голове такая аппаратура, такая контрольная сеть на мозге. И благодаря ей мы могли фильтровать раздражители, доходившие до вас. Но во время этого покушения случилось... Прошу представить себе это как короткое замыкание. Отказ программ машины. Конечно, я упрощаю. Это слова, которые вы поймете. Что я теперь мог бы сделать? Мог бы приказать Сойдену, чтобы тот опробовал на вас программы грубой очистки памяти, поскольку уже слишком многое вы услышали и увидели. А то и вообще списать это тело в потери и считать вас по новой. Так или иначе, но оба эти выхода прервали бы нынешнюю линию вашей тождественности, ваш френ. А мне хотелось бы этого избегнуть. Я получил... Представьте это как предсказание с высокой степенью достоверности. И оно убеждает меня, что вам суждено сыграть определенную роль, достаточно важную. Вы многое можете получить. Узнаете, насколько много. Между тем, я хотел бы попросить у вас прощения. Я поступал так, как мне казалось наиболее хорошо. Прошу меня простить. Говоря все это, а говорил он глубоким, тонированным до полушепота голосом, Джудас продолжал проделывать короткие быстрые движения. Ладонями, головой, плечами, стопами. Разогрев боксера перед боем. Электронная дрожь поврежденного автомата. Это отвлекало Замойского. «Сэр, вы хорошо себя чувствуете?» – спросил он. Макферсон выпустил локоть Замойского, несколько отступил и пробормотал. «Я только что вошел. Не лег еще лучшим образом». «Вы снова измазали спину». «Да? Проклятие». Адам взглянул над плечом Джудаса и в парадных дверях замка увидел высокую фигуру ассистента. Тот держал в руке фрак Джудаса. Замойский кивнул на него. Макферсон обернулся. Словно по сигналу к нему подошла светловолосая женщина в платье с глубоким декольте, красивая грудь, бриллиантовое колье. Лицо ее дрожало в спазмах ярости. Зеленые глаза были полны слез. «Сукин сын!» – прошептала она и воткнула Макферсону в глаз распрямленный палец. Движение было настолько безумно быстрым, что Замойский сумел прийти в себя только при виде бессильно падающего Джудаса. Тот рухнул на колени, к ногам женщины. Палец вошел по последний сустав. Теперь она дергала руку, как безумная. Крови было очень немного. Почти совсем не было. Замойский крутанулся на левой пятке и отвесил ей тяжелый полукрюк в подбородок. Услышал, как ломаются ее зубы. Она упала на террасу рядом с Джудасом. Адам, шипя сквозь широко растянутые губы, тряс ушибленной правой рукой. Поднял взгляд. Ближайшие танцоры находились ровно на середине террасы и, вероятнее всего, даже не заметили, что произошло. Наверняка все видел секретарь с фраком. Он подошел, меланхолически выругался. У него была коротко подстриженная борода и усы, темно-рыжие. «Патрик Георг», – протянул ладонь Адаму. «Макферсон». Замойский пожал ее над телами женщины и Джудаса своей левой рукой. «Наверное, вам стоит позвонить в полицию». Патрик Георг взглянул влево от Адама. Там закружилась цветная пыль. Пыль сгустилась в низкого азиата, одетого в ослепительно-белые одежды. «Ну», – рявкнул на него Патрик Георг. «Император выражает глубочайшие соболезнования». Азиат поклонился, почти встав на колени. «Император может надеяться на быстрое переформатирование», – процедил Патрик Георг. «Император признает свою ошибку». «Император сознательно не исполнил свои обязательства». «Император укроет Стахса Джудаса Макферсона в своей ладони». «Несколько поздновато». «Император приглашает в дом. Теряем время». «Император гарантирует, что никто не приступит к первую традицию». «Никаких осмосов. Посредническая манифестация. Самый узкий и наиболее защищенный канал. Фиксируй протокол во всем Фарстоне. От своего имени извинись перед славинцами». Азиат повторно поклонился, после чего взорвался облаком серой пыли, которая тут же развеялась в вечернем воздухе. Замойский демонстративно закашлялся, замахал здоровой рукой. «Ну да, я, значит, теперь... позвольте...» Обошел далеко стороной лежащие на полу террасы тела и стоящего над ними в дурацкой позе с фраком в протянутой руке Патрика Георга Макферсона и по широкой лестнице спустился на газон. С подноса, проходившего мимо кельнера, он ухватил по очереди два бокала. В одном алкоголь, во втором вода. Выпил оба. Двинулся провокативно твердым шагом меж тенью и светом. Не был пьян. Был пугающе, неправдоподобно, непривычно трезв. Он шел все еще совершенно бесцельно. Наконец добрался до границы парка и здесь остановился. Ибо здесь она была, какая-то граница. Как автомат, что наткнулся на непредвиденное программой препятствие. Вспомнил лавку и Анжелику, и ее взгляд сразу перед тем, как его ударило в грудь. Что-то его ударило. Там ничего и никого не было, и все же удар отбросил его, словно куклу. Перекинул через лавку, швырнул в дерево. Это он помнил. И взгляд Анжелики. Сияние ее темных глаз, как глядело на него, с удивлением, жалостью и раздражением, в то время как он должен был видеть там страх и гнев. Замойский стоял в пахучей тьме древних деревьев и смотрел. Сотни свадебных гостей, десятки слуг. Смотрел и теперь видел. Ни одной камеры, ни одного фотоаппарата. Никто не разговаривает по телефону. Никаких телохранителей. Никакой, пусть самой незаметной охраны. Нет стариков. Нет ни одного человека, о котором можно было бы сказать, что тот вышел из среднего возраста. Время никого не угнетало. Джудаса и убийцу вносят внутрь замка, совершенно не скрываясь. Кто-то подбежит. Крикнет, начнет истерить, да куда там? Невеста проходит подле террасы, видит останки отца, но что делает? Вздыхает, поднимает глаза к небу и идет себе дальше. Замойский стоял, широко расставив ноги, тяжелой ладонью массировал мощный затылок. Напиться не поможет. Спросить, ну о чем и кого? Яхса, где Яхса? Почему его нет на свадьбе? Должен же быть. Это ведь он должен заговаривать зубы Макферсону. Контракт его дитя. Я здесь только представительский довесок. Я должен еще подогнать Лукасевича. Президент намылит нам холки, если... Моя память. Он оперся спиной о ствол. оперся и головой. Это подняло его взгляд над стенами Фарстона. Воздушный шар был уже просто шершавой кляксой тьмы на фоне темного фиолета неба. Солнце зашло, и тени утратили чувство направления. Замойский был уверен, что небо безоблачно, но все же не видел ни одной звезды. Ах нет, одна есть. Шар то заслоняет, то вновь открывает ее. Венера, но ведь это тоже не звезда. Следя за очередным ее затмением, он похлопал себя по карманам в поисках телефона. Проверил также воротник пиджака и рубахи, манжеты. Нигде. Шаги. Он не опустил взгляд от небосклона. «Да прими уже решение». Этот голос. Голос Нины. «Кто ты?» – прохрипел он. Она прижалась к нему. Пальцы на щеках, пальцы на губах. Медленно, ласково считывала она брайль его лица. «Я всегда тебя любила». Тогда он уступил. Закрыл глаза, опустил голову. Обнял Нину. Больной правой рукой искал ключицу, шею. Так всегда считывал настроение женщин. По пульсации их крови, по напряжению мышц, по запаху кожи. Погрузился в ее волосы, втянул воздух. Ее тело не выделяло никакого запаха. «У меня в голове электронный фильтр?» – спросил он спокойно. «Уже нет». «Ты не человек». «Не человек». «Почему я не вижу звезд?» Все еще шепотом, в ее волосы. «Потому что их там нет». «Почему я не вижу звезд?» «Шшш». «Почему я не вижу звезд?» «Мы находимся на Земле. Здесь только одна звезда – Солнце». «Но свет. Почему свет не доходит с Млечного Пути, с других галактик?» «Здесь нет Млечного Пути. Нет других галактик». «Где здесь?» «В Сол-Порту». «А он?» Слова в горячем дыхании прямо ей в ухо. «Этот порт». «Все узнаешь. Стахс Макферсон получил известие из колодца. Ты будешь ему необходим». «Макферсон мертв. Она проковыряла ему мозг». Захихикал. «Исключительно длинные у нее были ногти». «Стахс Джудас Макферсон жив. Он уже отдал соответствующее распоряжение по твоему делу. Он привык к покушениям, и у него множество подготовленных тел». Адам слушал, кивал. «А ты?» «У меня нет тела». «И ты всегда меня любила, да?» «Да». «Кто ты такая?» «Я именно это». «Тебя тоже нельзя убить?» «Нет». Он сжал руку на ее шее. «Не хочу тебя больше видеть. Уходи!» Оттолкнул ее. «Уходи! Никогда больше!» Не потеряв равновесия, она повернулась и двинулась к замку. Не оглядывалась. Не сбилась с шага. Никакой дезориентации в движениях. Быстро исчезла между гостями. Это правда. Он видел это. Видел это теперь ясно. Не была она человеком. Замойский сидел на земле, все под тем же деревом, когда к нему подошел тот мужчина, что с утра расспрашивал его о жонглировании и карьере астронавта. Замойский тем временем успел прийти к двум выводам, и оба были для него совершенно неопровержимы. Во-первых, с его головой что-то не так. Во-вторых, где-то между Варшавой и Шотландией, где-то над Северным морем, Замойский вошел в научно-фантастический фильм. Это очевидно, что он сходит с ума. Дыры зияют в памяти, подобно бомбовым воронкам. Нина, например, настоящая Хиросима. Но настолько же несомненно, что он окружен скрытой под поверхностью мира изобретательной машинерией FX. Бух! И безропотный азиат из ничего в ничто. Бух, бух, бух. Он видел собственными глазами. Это было реальным, словно зубная боль, словно пинок в щиколотку. Он и не думал сомневаться в своем восприятии. Это не чувства подводили. Элегантный блондин отделился от людного полумрака, вырывая Замойского из этой депрессивной спирали. «Фуэбе Максимилиан де ля Рош», представился он и присел рядом. Даже сидя на земле, между шершавыми корнями вяза, сохранял ауру элегантного пренебрежения. «Наверняка вы задумываетесь над причиной покушения». «Ну», – пробормотал Замойский, – «по крайней мере, оно не удалось, и Макферсон якобы жив. У вас, может, есть телефон?» Он не оглядывался на Деля Роша. Посторонний наблюдатель легко мог принять их за старинных приятелей. Сидели плечом к плечу и лениво поглядывали на проплывающих в мелких тенях свадебных гостей. «Я говорил о покушении на вас», – пояснил Максимилиан. «Я хотел бы предложить вам правовую и политическую помощь, как собственную, так и всех горизонталистов. Безо всяких обязательств. Мы были бы весьма... Стахс». Каким-то чудом он сумел поклониться Анжелике, не вставая. Та подошла к ним сбоку, из-за ствола. Адам сперва услыхал шелест платья, потом почувствовал запах ее духов, жасмин. Анжелика окинула Деля Роша холодным взглядом. Адам уже напротив, улыбнулась тепло. Без слова и безо всякого колебания склонилась, схватила его за руку и энергичным рывком воздвигла вертикально. Он рефлекторно принял участие в пантомиме, симулировал бессилие тела, отерся спиной о кору. Не имел представления, отчего он так легко поддался навязанному девушкой настроению. Теперь улыбались оба. Он кривой иронической ухмылкой из-под усов. Она отпустила руку Адама. Склонившись теперь над Делярошем, легонько пнула его в голень. «Извини, Фоэба, господин Замойский мой близкий знакомый, и мы должны обговорить определенные, не терпящие отлагательств, дела». Делярош встал, повторно поклонился и отошел, так и не сказав ни слова. «Правда?» – пробормотал Адам и глянул искоса на Анжелику. «Я ваш близкий знакомый? Рад это узнать. А какие же дела?» Она потянула его за локоть. «Это у них родственное», – подумал он, – «у Макферсонов». «Теперь ты будешь проводить со мной больше времени», – сказала она, ведя его вглубь парка. Деревья росли здесь густо, свет и музыка вязли в них. «Узнаем друг друга достаточно хорошо». «Надеюсь, что приятно будет не только мне. Но куда, собственно, я должен бы...» «Ко мне, в Африку».